Послушай, напомни-ка мне еще разик историю с домиком в Обзеро. Почему столько лет никто ничего не знал о нем? Да все очень просто. В одних немецких книгах сообщалось, что дом погиб во время войны, в других, что нынешняя судьба его неизвестна. Вот так как-то и привыкли к мысли, что он не сохранился. Однако Леонард Александрович нас уже, наверное, ждет. А, да-да, еду, еду за ним, к уюту, слушаю тебя. В общем, нам ничего не было известно о домике, где Кант работал в летнее время, где хранился его знаменитый полный рукописи сундук. Говорят, будто перед смертью Кант оставил завещание, в котором была и такая строка: «Все мои незавершенные работы, рукописи, записки и письма, все сложить в сундук, запереть и поставить в моем доме, а ключ от сундука выбросить в реку Прегель». Когда в 1924 году создавался музей Канта в домике Лесничего, там и был поставлен этот сундук. А что с ним? Где он? Исчез. Так вот, о самом домике. Как-то к нам в университет поступила бандероль из Западной Германии от почитателей Иммануила Канта. С благодарностью, что мы не забыли про него, что создали музей Канта, проводим регулярные кантовские чтения. В бандероле были различные работы о Канте и несколько фотографий с надписью «Домик Лесничего в Обзеро, где в летнее время работал Кант». Внутренний вид, комната Канта, окна с характерными переплетами, кафельная печь, сундук. И на обороте обозначен адрес «Модетен, пригород Кёнигсберга». Замечательно. Но на какой улице находился дом? Ведь там сотни домов. Искали, но не нашли. Точный адрес узнали в 1981 году, когда по решению ЮНЕСКО в Риге проходил международный семинар, посвященный 200-летию критики чистого разума. И вот там-то один из западногерманских ученых, как-то странно, в уголке зала, оглянувшись, шепнул мне: «Юдетер аллея 200. Чего он опасался? Или просто вот так шутил? Не знаю, не знаю. Но ведь и взрослые любят шутить, играть в тайны». Ольга смеется, но смех ее нервный, как бы растерянный, и вся она нервная, импульсивная, порой несдержанная, в особенности, когда видит, что происходит нечто скверное, несправедливое. Конечно, сейчас ее волнует лишь одна глобальная проблема — домик Канта. То кладет себе на колени папку с документами, обмерами, фотографиями, то поправляет узкой рукой пепельные прядки волос, легкий шарфик, повязанный на шее. Помню, как мы познакомились с ней. Катила по асфальту к университету огромный гранитный шар. Видимо, ядро от какой-то древней гигантской пушки. Отбила его, а точнее выкупила у строителей, которые хотели скатить этот шар в траншею с кирпичным боем. А вот и профессор. Притормаживаю, и в машину садится легкий, подвижный и стройный, как юноша, профессор университета Леонард Александрович Калинников, общественный директор университетского музея Канта, заведующий кафедрой философии. Крепкое рукопожатие, вся комиссия в сборе. Через десяток минут мы уже мчим по бывшей Юдетер-аллее, нынешнему проспекту Победы. Когда-то этот район был обширным зеленым пригородом старого города, с парками, незаметно сливающимися с лесами, каналами, небольшими речушками и ручьями, с заросшими тростником озерами, на которых было так много уток. А в лесах обитало всякое зверье. Зайцы, кабаны, косули, лоси, охотиться на которых можно было лишь получив специальное разрешение у главного восточно-прусского лесничего господина Вобзера, почитателя творчества Иммануила Канта. И как-то у доброго мечтательного лесничего родилась мысль: ну что он там летом томится в пыльном, душном и шумном городе? Сел, сочинил письмо. «Высокоуважаемый господин Иммануил Кант, восхищенный вашим гением, я, простой грубый прусак, решился обратиться к вам и пригласить вас на лето ко мне, в тихий и покойный край природы. Есть тут у меня небольшой, но весьма уютный и годный для умственного творчества домик на берегу ручья Модиттен. Однако приехали, вот и домик». «Не понимаю, не понимаю», — говорит Калинников. «Оля, дайте карту». Ольга Феодосьевна достает карту, мы расстилаем ее на траве. Тут же все абсолютно совпадает. Вот ручей Модиттенбах, текущий слева, если стоять лицом к морскому каналу, как сказано в описании дома и его окрестностей. Становиться лицом в ту сторону, откуда слышен протяжный рев тифона. Какой-то теплоход или покидает, или входит в порт, возвращаясь после долгого плавания. Вот ручей слева, домик справа, и по странам света он точно совпадает с картой. Достает компас, кладет его на карту. «Пожалуйста, вот дверь, которая смотрит на север. Окно комнаты Канта на юг и запад. Ведь все так. Оля, сразу все записываем, да?» «Да, конечно». Ольга Федосевна подает профессору большую фотографию. Снимок сделан как раз с того места, где мы сейчас стоим. Профессор поднимает ее, как бы проецируя на домик. Ольга показывает. Все совпадает. Одноэтажный, под крутой черепичной крышей так называемой фахверховой постройки дом, когда вначале строился каркас из дубовых балок, а потом между ними укладывался кирпич или камыш с глиной. А в доме живут койки, тепло, щами пахнет. Пожилая вся в черном женщина выходит, кланяется в пояс. Оказывается, чтобы дом не растащили, Ольга Федосевна разрешила поселиться тут реставраторам из Даниловского монастыря, которые восстанавливают кирху Юдитен под православную русскую церковь Николы Угодника. Сейчас они все там, на холме, на стройке. Когда-то Иммануил Кант любил ходить к кирхе по берегу ручья, мимо ключика, по тропке, ведущей вверх, между огромных деревьев. «Сюда, пожалуйста, сюда!» — зовет нас Ольга Федосевна, и мы входим в угловую, тут никто не живет, комнату. Вот окно, видите? Сложный, нестандартный рисунок переплета, таких в других немецких домах нет. «Но и балок потолочных нет», — говорю я, — «значит, да ничего не значит». Женщина, которая тут раньше жила, сказала, что к балкам подшили потолок. Им балки не нравились, да и теплее стало. А вот фундамент от печки